Глава 5. Пока ехали до дома, я успел немного успокоиться и прийти в себя после совета рода. Немаловажную роль в этом сыграл дед Михаил на заднем сиденье чайки, которого я расслабленно развалился. «Лёшка, а ты действительно выполнишь то, что пообещал?» В конце концов поинтересовался он у меня, когда мы практически подъехали к особняку. «Ну, про то, что тебя сам император из училища заберет еще до сессии». «Да, деда, я действительно буду этого добиваться всеми доступными мне методами, так что тебе, во избежание двоякого толкования твоих действий, как со стороны Романовых, так и со стороны администрации училища и военного министерства в целом, появляться там точно не стоит. Даже навещать меня не вздумай. От греха. Сам же сегодня видел, как у нас в роду к проявлениям инициативы относятся». «Видел, видел. И уже понял, что училищу теперь не позавидуешь. Бедный Валерий Кузьмич», — усмехнулся он. «Подробностями своей будущей подрывной деятельности поделишься?» «Деда, да я еще сам толком не знаю, как там извращаться буду, но действовать обещаю со всем доступным размахом и юношеской фантазией». «Ну, смотри сам. Еще раз тебе повторяю, я больше в эти ваши внутриродовые разборки влезать не собираюсь». «Ага, я так и понял», — усмехнулся я. «Недаром ты меня из Кремля так резво утащил, в машину посадил, домой повез, а теперь разговоры разговариваешь». «Лёшка, я просто не хотел тебе еще больше жизнь усложнять, вот и все», — вздохнул он. «А так вмешиваться точно не буду». «Вон», — он указал на машины кортежа цесаревича, которые стояли около гаража. «У тебя отец есть, пусть он и воспитывает». «Хорошо, деда, спасибо тебе большое и на этом», — поблагодарил я его. А про себя подумал, что бы дед мне сейчас ни говорил, но из моей жизни он точно никуда не исчезнет. Не хочет вмешиваться? Что ж, я не гордый, всегда могу к старику просто прийти за советом и отказа уж точно не получу. А на крыльце дома меня задержали Прохор с Иваном. «Лёшка, ты действительно выполнишь свое обещание?» Воспитатель смотрел на меня с укором. «Или ты так неудачно пошутил?» «Сделаю, Прохор. Еще как сделаю», — улыбнулся я. «Вот увидите, сессию я буду сдавать в родном университете, в который честно поступил. И скажу вам с Иваном то же, что и деду Михаилу, чтобы ноги вашей в училище не было, в избежание». «В избежание чего?» — нахмурился Прохор. «В избежание того, что мне будет стыдно смотреть вам в глаза». «То есть все-таки стыдно тебе все равно будет?» «Да, Прохор, обязательно будет», — кивнул я, как в том анекдоте про поручика Ржевского, который явился заплаканным в казарму. «Ну-ка, напомни». Сослуживцы спрашивают поручика, почему он плачет, а тот им отвечает. Иду я по улице, а ко мне девочка подходит, вот такая маленькая, и говорит: «Дяденька, возьми меня за копеечку». А я ее спрашиваю: «Девочка, зачем тебе копеечка?» «А у меня мама больная, я ей хлебушку куплю и в аптеку за лекарством схожу». Друзья, не поверите, ебал и плакал. Вот и я, Прохор, буду там развлекаться и плакать, плакать и развлекаться. Да, мне будет очень стыдно и перед собой, и перед вами, и особенно перед всем училищем, но я это все равно сделаю и покажу царственному деду, что он был неправ. «Понятно», — кивнул воспитатель. «И переубедить тебя, судя по моим впечатлениям от совета рода, никак не удастся». «Вот именно, Прохор», — удовлетворенно кивнул я. «Зверь, ты чего к парнишке пристал?» — вмешался Кузьмин. «Царевич взрослеет, самоутверждается, пытается добиться к себе повышенного внимания и соответствующего отношения. Вот и не надо ему мешать. Сам же прекрасно знаешь, чужие шишки не болят». «Это точно», — задумчиво кивнул воспитатель. «Может, и действительно ему стоит пар выпустить в военном училище. Лёшка», — он оглядел меня, — «обещаю, что ты не сильно там разойдешься, а главное, свою репутацию не погубишь и честь не уронишь». «Обещаю, Прохор», — кивнул я, — «все будет в рамках мелких капризов и невинных шалостей». «Верится, конечно, с трудом», — хмыкнул он, — «так что держи себя в руках и не заиграйся». «Пошли», — он указал на дверь. «Тебе еще собраться надо, сам же слышал приказ государя относительно того, что ты сегодня ночью в казарме ночевать будешь. Вот и не надо лишний раз его императорское величество нервировать. Он сегодня и так после совета рода сильно не в духе. Заодно и с отцом перед отбытием на место службы попрощаешься». А вот в доме нас ждало повторение вчерашнего. Уже пьяненький отец как раз наливал себе в бокал коньяка. Рядом сидел князь Пожарский и с осуждением смотрел на цесаревича. «Ну что, Лёшка, говорят, тебя военным училищем наказали?» — усмехнулся он и отсалютовал мне бокалом. «Есть такое дело», — кивнул я. «И как ты к этому относишься?» «А Михаил Николаевич тебе не рассказал?» «Не успел еще». «Я пообещал, что до сессии государь меня сам из этого училища заберет», — усмехнулся я. «Смело», — удовлетворенно кивнул отец. «Очень смело. Хоть кто-то нашему государю не боится возражать. Алексей, а ты сможешь сдержать свое обещание? Я имею в виду...» — он помахал рукой в воздухе. «Без всяких там излишеств в виде массового избиения преподавательского состава с курсовыми офицерами, публичной казни руководства училища, спальных учебных корпусов и групповых надругательств над ни в чем не повинными молоденькими курсантками?» «Папа, ты бы бухать прекращал?» — я рассмеялся. «Или ты сейчас нам тут свои нереализованные юношеские мечты озвучил?» «Я в норме», — отмахнулся он. «Так фантазия разыгралась. Или скажи, что у меня оснований нет для подобного рода вопросов?» «Есть», — вздохнул я, признавая его правоту. «Ты не переживай, все будет в рамках. Есть много способов обойтись без крайностей. Обещаю, репутацию не похороню, честь не уроню». «Моя помощь нужна?» — он изогнул бровь. «Не нужна», — помотал я головой. «И скажу то же самое, что уже говорил деду Михаилу и Прохору с Иваном. Лучше тебе в училище не появляться». «Понял», — кивнул он. «Когда отправляешься?» «Приказано сегодня ночевать в казарме». «Да какая там казарма?» — поморщился отец. «Так одно название. Тогда я сейчас наберу Пафнутьева, пусть он тебя до комнаты в общежитии проводит и проследит за заселением. Надеюсь, против Виталия Борисовича ты ничего не имеешь?» «Не имею». «Отлично. Вот он и будет за тобой там приглядывать, раз всем остальным в училище появляться не рекомендуется». «А государь не будет против?» — усмехнулся я. «Виталий ему на тебя заодно стучать будет, как и положено», — усмехнулся отец. «Возражение есть?» «Да пусть стучит», — отмахнулся я. «Я ему о своих планах докладывать все равно не собираюсь». «Вот и молодец», — удовлетворенно кивнул отец. «А то государь наш очень не любит сюрпризы, вот ты его, Лешка, и порадуешь». «А ты-то сам-то как после своего выступления на совете рода?» Отец вздохнул и улыбнулся. «Разберусь как-нибудь. И вообще, сын, все, что я там выдал, было сказано не из-за тебя, а прежде всего из-за себя». «Я так и понял», — кивнул я. «И еще, Алексей. Можно я у тебя здесь переночу? А то, сам понимаешь, в Кремль мне сейчас возвращаться рановато, очень не хочется слушать очередные нравоучения от его императорского величества». «Живи сколько хочешь, я все равно в ближайшее время здесь только на выходных появляться буду». «Спасибо. Кстати, не хочешь князю Шереметьеву позвонить и сообщить, что тебя в военное училище на учебу перевели? Вот старик-то обрадуется, что внучку в Питер отправлять не придется». Отец хитро улыбался. «Надо позвонить», — поморщился я. «С моего телефона или с твоего?» «Звони со своего». «Тогда давай номер князя, мы с ним у русской избы как-то не успели обменяться». Разговор с князем Шереметьевым не занял много времени. «Андрей Кириллович, добрый день. Это вас Алексей Александрович Романов беспокоит. Хотел вам сообщить, что меня переводят на учебу в военное училище. Думаю, что вам эта информация в контексте нашего с вами последнего разговора очень пригодится». «Спасибо, что сочли нужным известить, Алексей Александрович», — ровным голосом поблагодарил меня князь. «Я учту ваши слова при принятии известных вам решений. Удачи в училище». Дед Михаил с отцом переглянулись и удовлетворенно друг другу кивнули, а последний добавил: «Лишний раз продемонстрировать какому-то из главных родов свое благорасположение никогда не бывает лишним, сынок», — улыбнулся отец. «А время-то идет, тебе пора собираться, а я пока Пафнутьева наберу». Собирался я в обществе Прохора, который посоветовал не брать лишнее шматье. «Складывай только самое необходимое, там все равно только в камуфляже ходить будешь. Постельными принадлежностями, полотенцами и сменкой тебя там обеспечат. Георгий, понятно, у тебя здесь останется, а Станислава с собой собираешься брать?» «А зачем?» — пожал плечами я. «Перед кем мне там орденами козырять?» «Тоже верно», — согласился он. «И смотри, Лешка, завтра пятница, а значит, и положенное увольнительное. Не вздумай сегодня-завтра в течение дня накосячить, иначе тебя домой не отпустят». «Прохор, а ты уверен, что начальник училища не получил приказ от государя нашего о лишении меня этой увольнительной?» «Не уверен», — протянул воспитатель. «Вот и надо все это постепенно выяснить, а уже потом набрасывать план дальнейших действий. Одно тебе могу сказать твердо. Завтра вечером я в любом случае буду дома». «Да понял я», — вздохнул он. «Будем ждать. Тем более у нас с Ваней трое суток домашнего ареста, по твоей милости». «Пригласи свою Решетову на ужин при свечах», — хмыкнул я. «Или с Ваней в погребке дегустацию замутите. Только отца с собой не берите, а то я за него переживать начинаю». «Разберемся как-нибудь», — отмахнулся воспитатель. «Не маленькие». «Кирилл, великого князя Алексея Александровича перевели на учебу в военное училище». Только что вошедший в кабинет наследник рода Шереметьевых с интересом посмотрел на отца и задумался. «Не вижу для нашего рода никакой выгоды от этого перевода», — через минуту сказал он. «Кроме того, что остается некое поле для маневра». «Согласен с тобой», — кивнул князь. «Теперь у Аннушки будет время подумать и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию». Кроме того, Алексей в очередной раз показал себя порядочным молодым человеком, который сообщил нам о своем переводе, несмотря на наш с ним последний сложный разговор. С другой стороны, Кирилл, не верю я, что молодой человек долго задержится в училище. Не тот у него характер. Что ты имеешь в виду, отец? Такой внезапный перевод, Кирилл, был явно осуществлен против его воли в наказание за тот визит в особняк Карамзиных. А значит, нам с тобой за короткое время надо будет принять окончательное решение. Собираемся ли мы с тобой и дальше лоббировать кандидатуру Аннушки на роль супруги великого князя или окончательно отвергаем этот вариант? Коля, я тебя предупреждала. Мария Федоровна с улыбкой смотрела на супруга. Предупреждала. Тот с хмурым видом сидел за рабочим столом. Но не предупреждала о выступлениях Александра и Алексея, как и о том, что остальные родичи именно так ко всему этому отнесутся. «Да», — протянула Мария Федоровна, — «измельчали Романовы. Даже мне со стороны противно было наблюдать, как Алексей ими всеми вертел. А ведь они тебя, Коля, в следующий раз могут и не поддержать, надеясь на то, что Алексей их поправит, и род Романовых может расколоться. Ты понимаешь, кто именно возглавит оппозицию?» «Не Алексей же». «Конечно, не Алексей», — отмахнулась императрица. «Молодой человек вообще продемонстрировал абсолютно наплевательское отношение ко всему происходящему. А вот Александр вполне может встать во главе несогласных и перетащить на свою сторону Алексея. И тогда тебе придется считаться с их мнением». «Машенька», — грустно усмехнулся император, — «ты, как всегда, сгущаешь краски. Ну, предположим, что в роду появится оппозиция, и что? Среди этой оппозиции дураков нет, они все прекрасно понимают, что я просто делаю свою работу и делаю ее хорошо». Это же прекрасно понимает и Александр, который против меня все равно не пойдет. Да, будут обиды с нахмуренными бровками и надутыми губками, будут отдельные реплики с места, саботаж некоторых моих решений, но в общем и целом абсолютно ничего не изменится. И ты это все должна знать не хуже меня. А атмосфера в роду? А твой авторитет? — возразила императрица. Брось, Машенька, не дуй на воду, никуда они не денутся. А выступление Александра свидетельствует только об одном. Наследник сделал следующий шаг по пути становления следующим императором Российской империи. Во время раннего ужина, на котором присутствовал и Пафнутьев Виталий Борисович, отец сообщил, что ему звонил начальник училища, генерал-лейтенант Ушаков Валерий Кузьмич. «Ждет, волнуется тебя, Лешка», — ухмыльнулся отец. Спрашивает, как ему относиться к столь быстрому переводу тебя из университета. И что ты ему сказал? Посоветовал отнестись с христианским терпением. Он хохотнул. Еще сказал вести себя с тобой, как с обычным курсантом, и не давать никаких привилегий. Да и традиции надо соблюдать, сынок. Романовы всегда в училище пользовались только одной единственной привилегией. Отдельные камеры на гауптвахте, готовые принять их в любое время суток. Отец переглянулся с дедом Михаилом, который после этих слов важно покивал. Так что ты уж сам там по ходу разбирайся. И еще, Виталию Борисовичу отзвонился полковнику Довиченко, заместителю Ушакова, который является прикомандированным сотрудником тайной канцелярии. Так вот, государь на тебя такую красочную характеристику генералу прислал, что у того чуть истерика не случилась. Отец опять хохотнул, а все остальные заулыбались, кроме Пафнутьева, который только обозначил улыбку, и Сашки Петрова, которого я уже успел предупредить о своем переводе перед ужином. Так что генерал Ушаков по твоему поводу вредных иллюзий не строит и уже заранее смирился с прибытием проблемного курсанта. «Постараюсь оправдать каждое слово из характеристики государя», — важно кивнул я. «Алексей», — посерьезнел отец, — «повторяю еще раз, жертвы разрушения исключены». «Будет исполнен, ваше императорское высочество», — опять кивнул я. «И не вздумай втягивать в свои игры братьев, пусть учатся дальше в обычном режиме». «Но я же не могу им запретить», — хмыкнул я. «Не говори глупостей», — нахмурился отец. «С твоим-то авторитетом у них? Прикажешь, они тебя как миленькие послушаются. Мы договорились?» «Отец, да за кого ты меня держишь? В училище будут только мои дела, братьев я вмешивать и не собирался, так что можете не переживать». «Вот и слава богу». «А как мне быть с Владимиром Ивановичем?» — я посмотрел на Михеева. «Вдруг мне внезапно захочется куда-то съездить? Могу, конечно, и на такси, и тачку наконец поймать, но государь же все равно с Виталием Борисовичем потребует полного отчета. Вот я и подумал, чтобы жизнь никому не усложнять. Отец посмотрел на Пафнутьева, который кивнул и сказал. «Ты прав. Звони лучше Владимиру Ивановичу, потом разберемся». На крыльцо провожать меня вышли все, пожелали удачи, а дед Михаил строго добавил. «Береги себя, курсант Романов, и не урони честь. Будет исполнено ваше высокопревосходительство». А когда я уже залезал в «Волгу», ко мне подошел Иван и протянул небольшой рюкзачок, который при этом характерно звякнул стеклом. «Неопытный ты еще, царевич!» — хлопнул меня по плечу. «Тоже на сухую-то куражится». «Спасибо, Иван Олегович!» — поблагодарил я его. «Молодой, исправлюсь». И подумал, что совершенно забыл об этом аспекте курсантской жизни, который тоже можно было использовать для достижения своих целей. Уже в машине поинтересовался у Пафнутьева, какие у него были последствия нашего с ним визита в особняк Карамзиных. «Алексей», — поморщился он, — «твой царственный дед все прекрасно понимает и просчитывает свои шаги на несколько ходов вперед. Так что под домашним арестом или в бутырке я не оказался только потому, что под рукой были более виновные лица». «Виталий Борисович, а за мной в училище следить вы приказ получили?» — улыбнулся я. «А как же?» — он тоже обозначил улыбку. «Тебя там постараются со всех сторон обложить, учти это». «А за Алексеем вы приглядываете?» «Не переживай, она под полным моим контролем, насколько это вообще возможно. Слушай, можно тебе личный вопрос задать?» «Как у Алексея складываются отношения с Кузьминым?» — догадался я. «Да». «Нормально складываются. Иван очень переживает, тоже со мной на эту тему беседовал, я обещал помочь». «Ясно. Как тебе сам Кузьмин?» Пафнутьев резко поменял тему. «Честно, он мне нравится. Веселый, в этих во всех колдунских делах очень здорово соображает. Не осуждает меня за необдуманные поступки. Да и в конце концов, он родной отец моей девушки. Виталий Борисович, вы сейчас меня будете отговаривать от такого к нему отношения?» «Не буду, Алексей. Все обстоит именно так, как ты говоришь. Иван многому тебя может научить, и не только всем этим колдунским премудростям. Да и дезертировать больше не будет, не в той ситуации». «Вы имеете в виду, что Алексей сейчас фактически находится у Романовых в заложниках?» «А ты тогда на что?» — он обозначил улыбку. «Неужели не защитишь? Тут другое. У Ивана еще двое сыновей есть, так что можешь полностью рассчитывать на его лояльность». «Спасибо за информацию, Виталий Борисович», — поблагодарил я. «Учту эти факты при дальнейшем общении с Кузьминым». «Ваше превосходительство, они подъехали, сейчас пройдут через КПП», — отчитался генералу Ушакову командир первого курса капитан Уразаев Вадим Талгатович. «Спасибо, капитан», — кивнул тот и переглянулся с полковником Удовиченко. «А вот и наше долгожданное пополнение прибыло». Из дверей КПП появились Пафнутьев Виталий Борисович во всем черном и довольно-таки высокий темноволосый юноша с пронзительными серыми глазами, одетый по последней молодежной моде. Ушаков сразу отметил некоторые фамильные сходства с цесаревичем и своим бывшим командиром, князем Пожарским. И отметил генерал и то, что от молодого человека буквально разило уверенностью, неприкрытой властностью. Валерий Кузьмич невольно сглотнул и подумал. Вот этот Романов, в отличие от двух других, учившихся в его заведении, полностью соответствовал той характеристике, которую на него прислал его императорское величество. А молодой человек с интересом оглядел окружающее, и остановил взгляд на встречающих офицеров, после чего уверенным шагом подошел к ним, поставил большую сумку на почищенный от снега асфальт, снял с плеча звякнувший стеклянной посудой рюкзак и поставил ее рядом с сумкой. Медленно вытянулся, посмотрел на лампаса Ушакова, удовлетворенно кивнул и с еле уловимой насмешкой сказал. «Ваше превосходительство, курсант Романов для прохождения службы прибыл». «Вольно, курсант», — генерал изобразил улыбку. «Добро пожаловать в наше учебное заведение. Надеюсь, что вам у нас понравится». «Это вряд ли, ваше превосходительство», — курсант улыбнулся в ответ. «Я здесь только потому, что так приказал его императорское величество, и надолго задерживаться не собираюсь». Повисла неловкая пауза, которую прервал Пафнутьев. «Валерий Кузьмич, может, вы сначала разместите курсанта Романова в общежитии, а уже с завтрашнего дня он начнет спокойно втягиваться в учебный процесс? Да и познакомить его надо сразу с полковником Удовиченко и капитаном Уразаевым», — генерал благодарно кивнул Пафнутьеву. «Вадим Талгатович занимает должность командира первого курса». Дальше Ушаков представил курсанту полковнику Удовиченко, после чего предложил пройти к стоящим недалеко двум Нивам, на которых они и поехали по довольно-таки обширной территории училища в сторону общежития для курсантов. Хоть поездка была и недолгой, но заранее предупрежденный водитель проложил маршрут так, что генерал успел показать курсанту и спортивный городок, и большой плац, и учебные корпуса училища вместе с небольшой церковью. Во время этой краткой экскурсии Ушаков обратил внимание на реакцию молодого человека, который с огромным интересом все это разглядывал через окна Нивы и даже был готов поспорить, что курсанту увиденное очень понравилось, даже несмотря на его обидные слова о том, что долго он здесь не пробудет. Вот чего нельзя было отнять у вояк, так это стремление к идеальному порядку. Наблюдая из окон Нивы за этими вычищенными от снега дорогами и дорожками, одинаково подстриженными елями, поставленными где надо указателями и плакатами, однотипными симпатичными учебными корпусами без лишних архитектурных излишеств, передвижениями курсантов строем по территории, я прям умилялся. Может, это со мной так генная память шутки шутит, и поколение военных предков дают о себе знать? Господи, спаси и сохрани от таких раскладов. Не дай бог захотеть здесь остаться. А три корпуса общежития для курсантов? Там даже балконы были. Какая же к черту казарма? Царственный дед тут явно на меня страху нагонял. А вот слухи о моем переводе пошли. Практически во всех окнах я разглядел лица курсантов. Заметил реакцию генерала Ушакова, сидевшего на переднем пассажирском сиденье. Он вздохнул и поморщился. «Ваше превосходительство, разрешите обратиться?» — не удержался я. «Разрешаю». «Ваше превосходительство, а хлеб-соль будет?» «В столовой как раз допекают», — кивнул он. «Только вот кокошников мы не нашли, ваше императорское высочество, чтобы все традиции до конца соблюсти. Но если вы настаиваете...» «Без кокошников не то, ваше превосходительство», — вздохнул я, отдавая должное чувству юмора генерала. «Тогда мое императорское высочество вполне обойдется без хлеба и соли». «Да вы не переживайте, курсант», — усмехнулся Ушаков. «У вас, я уверен, еще будет шанс хлеб-соль отведать. Это блюдо пользуется особой популярностью на гауптвахте». «А генерал начинает мне нравиться. Или соответствующие инструкции от царственного дедушки получил? В любом случае, это будет интересно». «Намек понял, ваше превосходительство, и в ужасе от открывающихся перспектив покорно замолкаю». Мы как раз подъехали к самому дальнему корпусу общежития. «Прошу за мной», — скомандовал Ушаков и опять мельком глянул на окна, в которых маячили курсанты. Пройдя без задержек через проходную на первом этаже, мы поднялись по лестнице на второй этаж, где вперед вырвался капитан Уразаев, и остановились перед дверью с номером 213. Капитан распахнул ее, и мы зашли внутрь. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» В центре довольно-таки большой комнаты с двумя кроватями, двумя же столами, отдельной зоной с креслами и журнальным столиком стоял молодой человек в камуфляже. «Курсант Зверев, командир первого отделения», — пояснил Ушакову капитан Уразаев. «Именно в это отделение зачислен курсант Романов». Генерал кивнул и повернулся ко мне. «Курсант Романов, располагайтесь на свободной кровати. Жить теперь будете здесь». Наличие соседа никак не входило в мои планы, а значит... «Ваше превосходительство, а как же я сюда буду бледить таскать при наличии соседа-то?» «Простите», — уставился на меня Ушаков. «Бледей, ваше превосходительство, проституток, то бишь, готовых на все за звонкую монету. Не знаю, как тут остальные живут, а я привык к регулярной половой жизни и в кулак спускать не намерен». «Да как вы?» — лицо генерала стало медленно краснеть. «Валерий Кузьмич», — вмешался Пафнутьев. «Курсант Романов так шутит, юмор у него такой, своеобразный». Тон фактически у главы тайной канцелярии неуловимо изменился на угрожающий. «Может быть, вы все же пойдете навстречу курсанту, дадите ему, так сказать, возможность прийти в себя после гражданки в отдельной комнате?» Ушаков шумно задышал, потом посмотрел на бледного полковника Удовиченко и, наконец, выдохнул. «Шутит он, значит? Просто шутит? После гражданки?» «А что, мы хоть и военные, но юмор тоже понимаем. Не всегда, правда, но стараемся». Генерал повернулся к капитану Уразаеву. «Вадим Талгатович, есть у вас что-нибудь в резерве, что подойдет курсанту Романову?» «Есть, ваше превосходительство», — быстро закивал тот. «Позвольте проводить?» «Проводите». Мы вышли из комнаты и направились дальше по коридору, пока не уперлись в дверь с номером 220. Через минуту принесли ключи, и мы оказались в комнате, которая была как минимум в два раза больше прошлой. Да еще и с небольшой кухонькой, неплохим холодильником, телевизором и одной единственной двуспальной кроватью. «Другое дело, ваше высокопревосходительство». Я был действительно доволен. «Вот здесь я с удовольствием пока и остановлюсь». Кинул сумку на пол и аккуратно поставил рядом рюкзачок. «Еще бы», — хмыкнул Ушаков. «Такие апартаменты на каждом этаже у нас предназначены для командировочных офицеров, которым не хватило места в офицерском общежитии. «Ставлю вас в известность, курсант Романов, и вас, Виталий Борисович», — генерал глянул на Пафнутьева, «что буду вынужден доложить его императорскому величеству о данном произволе». «Вы лучше мне скажите, где здесь женское общежитие, ваше превосходительство?» — хмыкнул я. «Симпатичные курсантки есть, а моему царственному дедушке всегда успеть стукануть». Ушаков опять покраснел, продышался и снова обратился к капитану Розаеву. «Вадим Талгатович, ознакомьте курсанта Романова с внутренним распорядком училища. Честь имею». Генерал вышел из комнаты, полковник Удовиченко виновато развел руками, пошел за ним, а уже готового что-то сказать капитану Розаеву властным жестом остановил Пафнутьев. «Капитан, зайдете попозже». «Есть», — козырнул тот и с облегчением покинул комнату, аккуратно закрыв за собой дверь. «Виталий Борисович, огромное спасибо за эти хоромы. Может, по 50 граммов за новоселье?» — довольно улыбался я. «Наливай, курсант Романов», — махнул он рукой. «Все равно в твой особняк ехать. Будем большой компанией стресс после совета рода снимать». «Иваныч, вопрос тот же. Что нам с тобой, с этим курсантом Романовым делать, если его теперь и Пафнутьев лично прикрывает?» Генерал Ушаков и полковник Удовиченко стояли рядом с разъездной Нивой. «Ничего не делать, Валерий Кузьмич», — вздохнул полковник. «Вы же сами слышали, как курсант сказал, что он здесь находится по приказу императора. Вот и остается нам ждать, когда его императорское величество соизволит внука забрать». «Иваныч, тут я с тобой соглашусь, остается только сжать зубы и терпеть. Теперь следующий вопрос. Как с этим Алексеем Александровичем справлялся Ваня Орлов, за которым он до этого числился?» «Насколько я слышал, у них там все ровно было, а значит, его императорское высочество здесь специально исполняет. Вы же не забыли, как я в личное дело курсанта Романова подшивал секретный наградной лист на Георгия?» «Такое забудешь», — кивнул Ушаков. «Особенно, когда кавалеру и 18 нет». «Вот и расслабьтесь, Валерий Кузьмич. У молодого человека явно есть какой-то план, и Пафнутьев об этом прекрасно знает. Нас они в него не посвятят, все увидим по факту. Так что остается одно — расслабиться и получать удовольствие». «Расслабишься тут, как же», — генерал покривился. «Когда на территории веренного тебе объекта такая херня начинает твориться». Он вздохнул. «Как думаешь, государю насчет этого заселения стоит звонить?» «Конечно нет, Валерий Кузьмич», — усмехнулся Удовиченко. «Надо звонить позже, когда за курсантом Романовым накопится достаточное количество залетов. А в том, что они будут, я нисколько не сомневаюсь». «Тут ты прав, Иваныч», — чуть расслабился Ушаков. «По каждому мелкому поводу государю звонить не дело. Ладно, я поехал, а ты дождись своего непосредственного начальника, может, чего путного присоветуют». Первым делом после того, как ушел Пафнутьев, а капитан Уразаев принес мне камуфляж с берцами, провел краткий инструктаж, я набрал Вику Вяземскую. Хоть ее и должны были предупредить о моем скоропостижном переводе на учебу в ее родное училище, но личного общения еще никто не отменял. «Романов, надеюсь, ты еще не успел на губу влететь?» Вика восприняла мой перевод со здоровым юмором. «Совсем чуть-чуть оставалось, да Пафнутьев от гнева генерала Ушакова спас». «Смотри, Ушаков в ярости страшен. Курсантам он в эти моменты внушает чувство животного ужаса, по себе помню». «Вика, видали мы лилипутов и покрупнее?» — хмыкнул я. «Ладно, Роман, жду тебя завтра дома с подробностями». «Буду», — пообещал я. Деду Михаилу, Прохору и отцу звонить не стал. Им все должен был рассказать Виталий Борисович. Она брала Алексию и иносказательно отчитался ей о последних событиях. «Леша, судя по тонам, которым ты все это мне рассказал, у тебя все более-менее нормально». «Именно», — подтвердил я. «Тогда все подробности при встрече. У меня тоже все хорошо». Алексия сообщила, что концерт у нее проходит по плану и с полным аншлагом. Отзывы отличные, а в Москву она возвращается в середине следующей недели и начинает готовиться к новогоднему чёсу. Заявок, на которые у нее накопилось, уже великое множество. Следующий, кому я набрал, был Андрей Долгорукий. Ему я пообещал быть завтра на вечеринке «Малого света». Долгорукий передал мне привет от своей сестры Инги Юсуповой и слегка пожурил за долгое отсутствие в эфире, мол, девушки очень волнуются и, как обычно, его достают. Последними у меня оставались два брата-акробата. «Леха, мы сейчас ужинаем, а после сразу к тебе», — сходу мне заявил Николай. «Какой у тебя номер комнаты?» 220. Жди, через полчаса будем». За эти полчаса я успел разложить вещи и убрать весь алкоголь, кроме коньяка, в холодильник, а также примерить один из комплектов, принесенного капитаном Уразаевым камуфляжа с берцами. Судя по моим впечатлениям и отражению в зеркале, курсант из меня получался образцовый. Нигде ничего не жало, не пузырилось, все сидело как влитое. Мое самолюбование прервал требовательный стук в дверь. «Леха, братан!» — братья кинулись меня обнимать. «Как же мы рады, что ты решил перевестись в наше училище! Красавчик! Вот мы сейчас втроем-то зажжем, а по твоему поводу все училище гудит, считай, с наследником престола вместе учиться будут. И комнату ты себе козырную выбил. Леха, братан!» Дав братьям какое-то время за меня порадоваться, я решил их сразу не разочаровать. «Выпить хотите?» «Спрашиваешь», — хмыкнули они дружно. «Проходите, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома». А вот за рюмкой коньяка я и поведал братьям о событиях, последовавших после их отъезда из особняка в прошлое воскресенье. «Так нечестно, Леха», — выразил их общее мнение Александр. «А мы-то уже себе тут напридумывали, как вместе развлекаться будем посреди унылых курсантских будней, а ты...» «Отец мне лично приказал вас в свои дела не вмешивать», — твердо произнес я. «Вам тут и без меня весело. И прекращайте на жалость давить, я тут не по своей воле оказался». «Так-то наливай», — нашел выход из положения Николай. Из дальнейшей беседы с братьями, некоторые моменты, которые повторяли инструктаж капитану Розаева, выяснилось, что жить меня определили со всем мужским поголовьем первого курса в третьем корпусе общежития. В нем же проживали еще третий и четвертый курсы, во втором корпусе обосновались только девушки, а в первом были размещены второй с пятым курса и еще всякие комнаты досуга на первых двух этажах. Посещение других корпусов, в том числе и женского, разрешалось до 10 часов вечера, после чего входы и выходы везде закрывались до 6 утра. Алкоголь, понятно, был запрещен на всей территории училища, но курсанты его все равно как-то проносили и тайком распивали в проверенных компаниях. «Леха, тебе надо будет Прохора или своих дворцовых попросить нам алкоголя принести в следующий раз», — заговорческим тоном заявил мне Александр. «А то на КПП все сумки шмонают, да еще есть возможность влететь на личный досмотр, а там вплоть до отчисления». «Вам не нужен Прохор с дворцовыми, у вас есть я». У меня в голове уже начали складываться соответствующие планы по публичному злоупотреблению алкогольными напитками на территории училища. Единственное, что меня останавливало, было нежелание прослыть алкоголиком в глазах общества. Но, думаю, шампанского по утрам для тонуса это коснуться никак не касалось. Стук в дверь заставил братьев мгновенно убрать стакан из журнального столика, а вот куда они сунули бутылку коньяка, я даже не успел понять. «То!» — крикнул я. Стук повторился. Пришлось подойти и отворить дверь. «Женечка! Тамара!» — заулыбался я, увидев Демидову и Хачатурян. «Милости прошу к нашему шалашу». «Привет, Алексей!» Они тоже улыбнулись и с важным видом вошли в комнату. «О, эти двое уже здесь. И нас с собой подлецы не взяли». «Ну, мы тут это...» Не особо-то и пытались оправдаться Николай с Александром. «Чую коньяк!» — вынесла свой вердикт Хачатурян. «Что-нибудь осталось?» «Осталось, осталось». Бутылка опять волшебным образом появилась на журнальном столике, а Николай пошел к кухне за еще двумя бокалами. А я, пока девушки не успели освоиться в комнате, подскочил к Демидовой, обнял ее и засосал прямо в губы. Она дернулась была, но я крепко ее сжал и громко, чтобы слышали все, зашептал. «Душа моя, я бросил учебу в университете и перевелся сюда, только чтобы быть к тебе поближе. Теперь нас ничто и никто не сможет разлучить. Оглянись вокруг, я выбил для нас уютное гнездышко с кухни, ты сможешь прямо сегодня вечером переехать ко мне сюда с вещами. Ты довольна, душа моя?» «Только после свадьбы», испуганно заявила она и начала вырываться еще сильнее. Я отпустил ее, и Евгения тут же отскочила от меня метра на два. «Душа моя, почему ты со мной так холодна?» Я начал картинно заламывать руки. «Неужели ты так быстро меня разлюбила? Скажи мне его имя, я порву его как тузик-грелку». «Ты чего несешь, Алексей?» Также испуганно спросила девушка. «Какой тузик? Какая грелка? Какой переезд? Делай предложение, женись, и я вся твоя». «Моя навеки?» — я не удержался и улыбнулся. «Ах ты, подлец!» Девушка вполне профессионально попыталась ударить меня ногой в голень и одновременно в голову. Я же, поймав ее на смене приемов, повернул Евгению к себе спиной, увернулся от ожидаемого удара затылком, слегка придушил и зашептал ей на ухо. «Душа моя, при всей моей к тебе любви еще раз позволишь себе подобное, я твои изящные конечности во многих местах переломаю. Ты меня услышала, Женечка?» «Услышала», — прохрипела она. «А теперь, душа моя, иди хлебни коньячку и успокойся». Я ее отпустил, и Евгения с гордым видом уселась рядом с Николаем, старательно при этом делая вид, что меня не замечает. «Алексей», — хмыкнул Хачатурян, — «а тебе женщин бить приходилось?» «Только на тренировках», — вздохнул я. «А хотелось?» — прищурилась она. «Очень много раз», — опять вздохнул я. «А что останавливало?» «Воспитание, Тамара. Хочешь что-то предложить?» «Да нет», — пожала плечами она. «Но мне кажется, что Женьке даже понравится, если ты ее иногда будешь поколачивать». «Тамара», — поперхнулась коньяком Демидова. А мы все не удержались и расхохотались. Около 9 вечера все уже были нарядные и добрые. Демидова отошла и больше на меня не дулась, и даже делала робкие попытки ко мне прижаться и погладить по ноге. Я не препятствовал и, в свою очередь, тоже гладил ее по коленке. Поначалу девушка отбивалась, особенно когда замечала насмешливые взгляды со стороны Николая, Александра и Тамары. Потом все привыкли и уже перестали обращать внимание на наши с Демидовой игрища. В конце концов, Евгения мне заявила. «Алексей, ты самый настоящий подлец». «Это еще почему?» — решил я уточнить. «Я же сегодня не засну», — девушка покраснела. «И не надо делать вид, будто не понимаешь, почему». «Не переживай, Женечка, я тебе с собой немножко лекарства дам», — я указал ей на бутылку. «Почивать будешь самым невидным сном младенца. Главное, утром на пробежку встать». «Если только так», — вздохнула она. «А то смотри», — ухмыльнулся я, — «можешь у меня переночевать, так сказать, чтобы снять накопившееся напряжение. Заодно и я свое напряжение сниму». «Только после свадьбы», — уже не так уверенно заявила она, — «и не надо пользоваться моим беспомощным состоянием». «Как хочешь, душа моя, но помни, что двери моих покоев для тебя всегда открыты». «Дурак». В половине 10 я пошел провожать своих гостей до их корпусов. Что меня поразило, так это то, что двери на этаже были распахнуты настежь, и курсанты ходили по коридору из одной комнаты в другую. Когда я задал соответствующий вопрос братьям, те только отмахнулись. «Это нормально, Леха, у нас то же самое. Постепенно привыкнешь и сам перестанешь свою дверь закрывать. Весело же». Понятно, что я ловил на себе много заинтересованных взглядов. Этих же взглядов удостаивалась и Жень Демидова, которая как схватила меня под руку, так и не отпускала. «Демидова, ты меня компрометируешь», — заявил я. «Так и было задумано, Романов», — довольно ответила она. «Пусть знают, что ты мой, и другим бабам с вашего курса расскажут». В принципе, повторение того, что у меня происходило в университете с Юсуповой, Долгоруковой и Шереметьевой, мне не хотелось. Так что пусть эти слухи о нас с Демидовой поскорее распространятся, мне же жить проще будет. Уже на крыльце женского корпуса Демидова неумело полезла ко мне целоваться. Отделавшись легким чмоком в подставленные губы, я попытался ее пристыдить. «Девушка, напилась пьяной, веди себя прилично». «Извините, ваше императорское высочество», — Евгения изобразила Книксон. «Обещаю, в следующий раз все повторится». «Уже боюсь. Всем спокойной ночи». Я попрощался за руку с братьями, развернулся и, дыша свежим морозным воздухом, направился в сторону своего корпуса. «Докладывай», — полковник Удовиченко указал капитану Розаеву на кресло напротив своего. «Господин полковник, после проведенного инструктажа курсант Романов тут же пригласил к себе братьев, курсантов Николая и Александра Романовых. Спустя какое-то время к ним присоединились Евгения Демидова и Тамара Хачатурян с того же второго курса. Судя по всему, в комнате курсанта Романова происходило распитие алкогольных напитков, о чем свидетельствовал внешний вид и характерный запах, когда они возвращались к себе. Больше инцидентов с участием курсанта Романова замечено не было. «Спасибо, Вадим Талгатович, можешь быть свободен». Капитан поднялся из кресла, кивнул и вышел из кабинета полковника. А тот задумался. Удовиченко никак не мог понять смысла сказанного ему Пафнутьевым, в голосе которого неожиданно проявились хоть какие-то человеческие эмоции. «Иваныч, ты мне за Алексея Александровича головой отвечаешь. Случись что, я тебя пальцем не трону, просто отдам Белобородову». Кто такой Белобородов, полковник прекрасно знал и отчетливо представлял, что тот может с ним сделать. Не мог полковник понять только одного, чего от него вообще хотел Пафнутьев. Что не должно было случиться с великим князем? Или что тот не должен был сделать? Ерунда какая-то получалась, никакой конкретики. Удовиченко открыл сейф, достал из него бутылку водки, налил себе в стакан и выпил одним махом. «Ладно, не я один в таком положении. Генерал вон тоже крутится, как уж на сковородке. Вот же!» — принесло на нашу голову этого курсанта Романова. «А он генералу и заявляет, мол, а куда я бледей таскать буду?» — Зверев оглядел однокурсников. «Не тяни, Женя, давай дальше рассказывай». Генерал покраснел и чуть самым натуральным образом не взорвался. Но тут вмешался и этот, который с великим князем приехал, мол, тот так шутит. И так он это веско сказал, что генерал сразу сдулся. Ну и они и ушли. А потом наш Уразаев по коридорам, как подорванный, бегал, лично таскал нашему новому однокурснику камуфляж. Короче, я не представляю, что такого на гражданке вытворил этот мажор, если его к нам на учебу засунули. Но горе мы с ним точно хапнем. «Этот мажор, по слухам, орден имеет», — хмыкнул командир второго отделения Геннадий Иволгин. «Да это овидяшка, где он голыми руками грудаки афганцам пробивает, о многом говорит». «Ну, не захотел он с тобой жить, Женька», — Иволгин усмехнулся. «Так на такое не обижаются». «А пьянка, которую он устроил», — вскочил Зверев. «Вы же сами видели, как великий князь чуть ли не в обнимку с Демидовой вышагивал. А что дальше будет? Он точно начнет сюда бледей вызывать. А нам отвечать, и моему отделению в первую очередь». «Что, запал на Демидову?» — продолжал улыбаться Иволгин. «Ревнуешь? Так у тебя шансов никаких нет с твоим-то происхождением. Как, впрочем, у нас всех». «Это мы еще посмотрим», — нахмурился Зверев. «Посмотри, посмотри. Только делай это аккуратно, а то тебе великий князь, судя по его репутации, быстро объяснит свое видение текущей оперативной обстановки всеми доступными методами». Иволгин жестом остановил уже готового что-то возразить Зверева. «Все, Женя, заканчиваем базар, спать пора. А то еще принесет по нашу душу крайне ответственного капитана Уразаева. И побежим мы завтра поутру лишних 5 километров».